Часть первая. Размышления. Размышление первое. Моя Италия. Да-да, у меня есть моя Италия. Ее образ сложился до этой поездки и сопровождал меня, напоминая о себе, окрашивая мои новые впечатления тем особым цветом, который не имеет названия и связан с памятью. Есть в английском языке такое слово «flashback». В англо-русских словарях оно переводится как «ретроспективный кадр» кино. Перевод по смыслу точный, но страшно неуклюжий и ограниченный. На самом деле, помимо кино, флэшбэк — это то, что происходит с нами, когда внезапно в памяти возникает воспоминание о давно прошедшем, чаще всего в виде картинки. Стоит мне заговорить или подумать об Италии, как мгновенно вспыхивают эти картинки из прошлого. Помпеи. Это уму непостижимо. Город был основан в VI веке до нашей эры. Он рос, развивался, расширялся до 24 августа 79 года, того дня, когда его накрыло и похоронило извержение вулкана Везувий. Это было 1933 года тому назад. Несчастье для жителей Помпей обернулось счастьем для нас. Город сохранился точно таким, каким его настигло извержение, в чем мы можем убедиться благодаря раскопкам. То, что я там увидел, поразило меня и стоит перед моим мысленным взором, будто я был там вчера. Тогда, почти 2000 лет тому назад, люди жили так, как мы живем сегодня, за исключением одного — не было электричества. А все остальное имелось. Ходишь по мощенным улицам, слева и справа стоят отчасти сохранившиеся двух- и трехэтажные дома, видишь гостиные, столовые, спальни, атриумы, попадаются по пути бывшие магазинчики, закусочные, туристы валом валят смотреть на почти полностью сохранившийся публичный дом, стены которого украшены росписью соответствующей тематики. Высятся просторные общественные здания, стройные колоннады бывших площадей, трубы канализации. Бродишь среди этих руин и задаешься вопросом, а куда это потом подевалось? Почему на смену этому пришли варвары? Темное средневековье с его нечистотами, вонью, религиозной слепотой, время, когда люди мылись два раза в жизни, при рождении и при погребении, когда от дамы господ не просто разило, в складках их одежды водились вши, блохи и прочие прелести. Почему так случилось? Как объяснить, что политеистическая культура древних греков и римлян была светлее, веселее, здоровее и цивилизованнее, чем сменившая ее монотеистическая культура христианства? Почему утро зарождения европеизма в подлинном смысле этого понятия оказалось настолько ярче во всех отношениях его раннего дня? Почему? Рим, форум. Август, жара африканская. Может быть, этим объясняется отсутствие людей. Одни местные в отпуске, другие туристы испугались жары. Так или иначе, но форум почти пуст. Царит тишина. Древний форум расположен ниже уровня современного города. Городской же шум не опускается, а поднимается. Слышно только цикад. Они исполняют свою металлическую мелодию хором, не останавливаясь ни на минуту, пока в один августовский день все разом не замолчат, подчиняясь неизвестному нам взмаху дирижерской палочки великого маэстро природы. Я здесь впервые. Еще в детстве я страшно увлекался историей Древнего Рима. Рем и Ромул, Сулла, Цезарь, Август, Антоний, Тиберий, Клавдий, Троян и целый сон других для меня живые люди. Я вижу их и слышу во всем их величии и блеске. И вот я здесь. Я хожу по той земле, по которой ступали они, и от этого у меня перехватывает дыхание. Даже ограбленные и опустошенные триумфальные арки стоят непоколебимо и гордо, говоря всем и каждому: «Смотрите, склоните головы, дивитесь». И вдруг, словно молния, меня поражает мысль. Вот откуда я. Здесь мои корни. Здесь. Я европеец. И бесконечно благодарен судьбе за это. Рим. Бомж. Он не сидит, а возлежит. Как мадам Рекамье. И, как мне показалось, то ли горделиво, то ли презрительно смотрит на проходящих, мол, идите, идите, еще не таких видел на своем веку. И то правда. Этому бомжу порядка 2000 лет. Этот памятник бездомному показала мне Галя Букалова, нежно мною любимая жена моего друга Алексея Букалова, заведующего вот уже 20 с гаком лет бюро Итартас в Риме. Этот бомж почему-то произвел на меня неизгладимое впечатление. Если вам захочется познакомиться с ним, пройдите на Вио Бабуино, и там, рядом с храмом, вы увидите его, полулежащего, просящего милостыню. Только нет в его облике ничего просящего. Скорее, есть что-то надменно превосходное. Рим, Ватикан, собор святого Петра. Вот уж не мое. Громадный, совершенно некрасивый, внушающий тебе, что ты никто, и звать тебя никак. Я-то зашел в собор лишь с одной целью — посмотреть на Пьету Микеланджело. Посмотрел. Что и говорить, поразительная вещь. Она должна вызвать сочувствие, сострадание, желание исповедаться. Но у меня не вызвало, уж слишком сильно отвлекает сам собор, который во всем противоречит апостолу Петру. Я, как известно многим, атеист, так что дела церковные меня не занимают, но здесь другое. Ведь Петр был простым человеком. Он же предал своего учителя и потом горько каялся. Он стал первым епископом Рима, что и соответствует папскому титулу, но оставался скромным, строгим, прежде всего, к себе. Что собор его имени имеет общего с ним? Да ничего. Этот собор – нечто иное, как воплощение стремления церкви, в данном случае католической. Доказать человеку, что он ничтожество. Рим, Моисей. Совсем недалеко от Нового Арбата есть памятник моему любимому Гоголю. Нет, это не тот официальный и бездарный, что стоит у начала Гоголевского бульвара. Николай Васильевич спрятался от прохожих в тихом московском дворике. Сообщаю вам точный адрес, хотя мне кажется, что Гоголь, человек крайне закрытый, был бы против. Никитский бульвар, дом 7. Он сидит в глубокой задумчивости и печали. У его ног ведут хоровод герои его гениальных произведений, но ему не до них. Ему вообще не до кого. Но достаточно подойти к нему, как ты сразу заметишь, что Гоголь за тобой следит. Начинаешь обходить его по кругу, а он будто поворачивается за тобой, смотрит и смотрит на тебя. «При чем тут Рим?» — спросите вы. Нет, дело не в том, что Николай Васильевич долго жил в Риме, обожал его. Просто именно в Риме я набрел на такой же памятник. Такой же в том смысле, что его герой тоже следит за тобой, поворачивает, как кажется, голову вслед тебе. Это памятник Моисею, работы все того же Микеланджело. Меня он ошеломил. Признаться, я никогда особенно не думал о том, как выглядел Моисей, но если бы спросили меня, я, скорее всего, сказал бы, что он был невысокого роста, худощав, аскетичен. А тут перед вами сидит гладиатор, атлет, от которого веет силой и чувственностью. Он огромен. Его мускулатуре мог бы позавидовать любой культурист. Горделивая голова, мощный взгляд. В правой руке он держит заповеди, полученные от Творца, но держит их почему-то кверху ногами. От него исходит громадная сила. Я это почувствовал и даже чуть оробел. У Моисея на голове рожки, что, конечно же, вызывает недоумение. Объяснение до смешного простое. В Ветхом Завете сказано, что иудеям, которых он вел по пустыне, было трудно смотреть ему в лицо, потому что... И тут при переводе с иврита на вульгату, латинский перевод Библии, сделанный святым Иеронимом в IV веке и утвержденный Тридентским собором, произошла досадная ошибка. Одно и то же слово на иврите может означать «рога» и «свет». Но переводчику было не до размышлений, и у него получилось, будто Моисей имел рога. На самом же деле речь идет о том, что от его лица исходил яркий, слепящий свет, отчего иудеи и не могли глядеть на него.